1705 году Петр хотел выгнать шведов из Курляндии. 15 июля Шереметьев, до сих пор удачно воевавший, столкнулся со шведским генералом Левенгауптом, был разбит на голову и сам ранен. Петр письменно утешал его и замечал, что постоянная удача портит людей. Левенгаупт ушел в Ригу, а Петр выступил из Вильно в Курляндию. 2 сентября взял столицу, и вся страна покорилась ему. Отсюда Петр положил идти в Литву на выручку Августа, но выслал Шереметьева в Астрахань для усмирения бунта, а главнокомандующим назначил иностранца Огильви, не ладившего с Меншиковым. Русское войско вступило в Литву. Главная квартира его устроена была в Гродно. Кроме русского войска под начальством Огильви, у Августа был русский отряд, состоявший из солдат и украинских казаков. Он находился под командою Паткуля, который носил звание доверенного царя при польском короле. Паткуль не ладил с саксонскими министрами Августа, и сам Август не любил его. Август раздражен был против него за сношение с берлинским кабинетом, а Паткуль в письмах, отправляемых туда, отзывался дурно о саксонских министрах и порицал поступки Августа. С другой стороны, Паткуль жаловался царю, что порученное ему русское войско дурно содержится в Саксонии. Наконец, что для спасения русских от голодной смерти в Саксонии лучше всего отдать русский отряд в наймы императору. Петр дал Паткулю полномочия на передачу русского войска императору, но только в крайнем случае. Паткуль заключил договор с имперским генералом Штратманом о передаче русского отряда в имперскую службу на год. Саксонский государственный совет, правивший страною в отсутствии короля, был раздражен этим поступком и после увещаний по предложению фельдмаршала Штейнау приказал арестовать Паткуля и отправить в крепость Зоненштейн. Между тем, Карл XII в январе 1706 года бросился на Гродно, думая захватить там Августа. Август успел выйти из Гродно с 4 русскими полками и соединиться со своим генералом Шилленбергом. Но 2 февраля вместе с этим генералом был разбит шведским генералом Реншильдом. Карл простоял под Гродно до конца марта, пытаясь взять город, защищаемый Огильви. Наконец, по приказанию Петра, Огильви ушел, потерявший значительное число войска от болезней и недостатка в припасах. Карл не преследовал его, а ушел на Волынь и облагал контрибуциями имение панов, придерживавшихся стороны Августа. Пребывание Карла на Волыни заставляло Петра опасаться, чтобы шведский король не ворвался в Украину, и Петр сначала отправил в Киев Меншикова, а 4 июля сам прибыл туда в первый раз в жизни и, пробывши там 1,5 месяца, заложил нынешнюю Печорскую крепость. Он оставил Украину тогда, когда получил известие, что Карл вышел из Волыни в противоположную сторону. Петр поскакал в Петербург, а в Польшу отправил войско под начальством Меншикова. Карл на этот раз решился нанести вред своему врагу в его наследственных владениях. Он вступил в Саксонию и начал по своему обычаю налагать на жителей контрибуции. Тут Август, испугавшись за свои земли, отправил к шведскому королю своего министра просить мира, и этот уполномоченный заключил со Швецией в замке Альтранштадте, близ Лейпцига, договор, по которому Август отрекался от польской короны в пользу Станислава Лещинского, разрывал союз с русским царем, обязывался отпустить всех пленных и выдать изменников, в ряду которых Паткуль занимал первое место. Не подавая Меншикову вида о состоявшемся примирении, Август дал об этом знать шведскому генералу Мардефельду. Но Мардефельд, не получая еще о том же известия от своего короля, не поверил Августу и вступил в битву с Меншиковым у Калиша. С Мардефельдом, кроме шведов, были и поляки. 18 октября произошла битва, кончившаяся победою русских. Август продолжал таиться перед Меншиковым, отпустил его с войском на Волынь и продолжал скрывать от русского посла Василия Долгорукова заключенный со шведами мир. Карл обнародовал Альтранштадтский мир. Тогда Август уверял Долгорукова, что он заключил мир только видимый, чтобы спасти Саксонию от разорения. А как только Карл выйдет из его владений, так он тотчас заключит опять союз с царем. Следствием Альтранштадтского мира была выдача Паткуля. Его повезли в Калишское воеводство, в местечко Казимирш, и отдали под суд, продолжавшийся несколько месяцев. 10 октября Паткуль был колесован самым мучительным образом, потому что выбрали палачом неопытного в этом деле поляка. Военные обстоятельства были поводом того, что деятельность Петра во внутреннем устроении государства клонилась к большему обогащению казны и к доставке средств для ведения войны. Для взимания поборов необходимо было привести в известность количество жителей в государстве, и для того учреждены в 1702 году метрические книги для записи крещенных, умерших и сочетавшихся браком. В 1705 году велено переписать всех торговых людей с показанием их промыслов. Промыслы на Северном море, китовые, тресковые и моржевые, отданы исключительно компании, во главе которой был Меншиков. Сделаны были перемены в делопроизводстве. Еще в 1701 году устроены были в городах крепостные избы и установлены надсмотрщики, которые должны записывать всякую передачу имуществ, договоры и условия. В 1703 году не только в городах, но и в селах велено было заключать условия с рабочими, извозчиками, промышленниками, с записью и платежом пошлин. Потребность в солдатах повела крайним средством привлечения народа в военную службу. В январе 1703 года всех кабальных, оставшихся после смерти помещиков и вотчинников, велено сгонять и записывать в солдаты и матросы. А в октябре того же года у всех служилых и торговых людей велено взять в солдаты из их дворовых людей пятого, а из деловых, то есть рабочих, седьмого, не моложе 20 и не старше 30 лет. Ямщики обязаны были давать с двух дворов по человеку в солдаты. Со всей России велено взять в военную службу воров, содержавшихся под судом. В 1704 году велено собраться в Москве детям и свойственникам служилых людей и выбирать из них годных в драгуны и солдаты. Последовал ряд посягательств на собственность. В ноябре 1703 года приказано описать леса на пространстве 50 верст от больших рек и 20 от малых, а затем запрещалось во всем государстве рубить большие деревья под опасением 10-рублевой пени.